О моче говорится, что она бывает прозрачная, тяжелая и обильная, и что после испарения остается осадок, имеющий сладкий привкус, как у меда. Во многих руководствах отмечено, что первым, кто еще в 17 веке обратил внимание на то, что моча диабетиков имеет сладкий вкус, был английский врач Уилс. К этому добавляют, что в 1775 году Добсон показал, что веществом, обуславливающим сладкий вкус мочи, является сахар. Бешенство описано Ибн Синой значительно полнее, чем это делалось до него, в частности, Демокритом и Аристотелем. Подробно охарактеризованы продромальный период, период возбуждения и паралитический период. Справедливо отмечены водобоязнь и спазмы при глотании. Эта болезнь убивает в промежуток времени от 2 недель или около того и до 6 месяцев. Средний срок составляет 40 дней. Следует отметить, что бешенство на протяжении многих столетий в Европе считалось заболеванием чрезвычайно сложным, запутанным и загадочным. У Ибн Сины в описании бешенства нет ни малейших намеков на что-либо загадочное и непонятное. «Когда бешеная собака укусит человека, — говорится в каноне, — то не видно ничего, кроме болезненной раны, подобной другим ранам. Потом, через несколько дней, у укушенного появляются некоторые дурные мысли, дурные сны, гневные состояния, наваждения, расстройство ума. Ты видишь, что он отвечает не на то, о чем его спрашивают, и замечаешь, что судорога сводит ему пальцы и конечности, которые он поджимает к телу. Он бежит от света, у него наблюдается подергивание грудобрюшной преграды, икота, жажда, сухость во рту, он бежит от толпы, любит уединение и иногда ненавидит свет. Члены, особенно лицо, у него краснеют, потом лицо его изъязвляется, у него возникают сильные боли, хрипнет голос, он плачет, и потом в конце дела начинает бояться воды и всякой жидкости, и всякий раз, как ее к нему подносят, он воображает себе собаку и боится ее, а иногда не пугается, но гнушается водой. Нередко он умирает от жажды раньше таких явлений, а иногда ему хочется воды, но, получив ее, он с воплем отказывается или делает глоток, но давится ею и умирает. Ибн Сина указывает и на заразительность слюны больного бешенством человека. Если больной укусит кого-нибудь в разгар болезни, то с укушенным происходит то же самое, что произошло с ним. Остатки его воды и объедки делают то же самое с тем, кто их употребит. Лишь в 1804 году Цинке экспериментально доказал заразность слюны бешеных животных. Как видно из сказанного выше, Ибн Сина знал об этом почти на 8 веков раньше. Ришта, частое на Востоке заболевание, именуется в каноне медицинской жилкой. Ибн Сина пишет. Гален говорит, что он не установил относительно этого заболевания ничего ясного и основательного, так как никогда не видел его. Он говорит также, причиной его является горячая, нехорошая, черно-желчная кровь или перегоревшая слизь, становящаяся острой вследствие сильной сухости натуры. В противоположность Галену, Ибн Сина указывает, что медицинская жилка – живое существо, и, как мы знаем, он первый об этом сообщивший был прав. Медицинская жилка – это заболевание, когда на какой-нибудь части тела выскакивает прыщик, который вздувается и образуется волдырь. Потом прыщик прорывается, и из него выходит что-то красное с черноватым отливом и становится все длинней и длинней. Иногда она шевелится под кожей, словно червяк, и кажется, что это движение животного и что это красная жилка,